Такие истории сплошь и рядом случаются. Вот доктор вскроет трупы, посмотрит, что там у них внутри, и если найдет убедительные данные о том, что здесь имеются повреждения, несовместимые с жизнью, тогда и будем говорить о криминале. А вот личность устанавливать все равно придется. Так что давайте-ка, ребятки, ноги в руки и вперед. Рубоб-то вызвали? Да вон они, не к ночи будь помянуты, уже явились. К гаражам подъехала черная «Волга», из которой вышли крепкие мужики, одетые примерно так же, как и обнаруженные покойники. Один из рубоповцев присел возле трупов и принялся внимательно рассматривать лица мертвецов. — Вот этот, — он показал на парня в наручниках, — Москаленко, погоняла куркуль. Тот-то, я смотрю, его давненько не видно и не слышно. Наколок на теле, как картин в Третьяковке. Но вы не парьтесь, это спортсмен. Не сидел ни разу. А второй — Жолобов, погоняло жлоб, его дружбан закадычный. Они одновременно куда-то подевались. Ну, а теперь понятно, куда. На следующее утро, закончив суточное дежурство, Сергей попросил заведующего танатомическим отделением распределить ему на вскрытие оба трупа из гаражного кооператива. Ему было страшно интересно, отчего же умерли эти парни, какова причина их смерти. Ведь не поспать же они там прилегли в самом деле. «Трупы в холодильные камеры не положили», — заметил заведующий. «Они почти сутки пролежали в теплом коридоре у радиатора. Ну, так что лучше бы их сегодня исследовать. Ты иди отдыхай после суток. До завтра ждать не будем. Я кому-нибудь другому распишу вскрытие». Но Сергей заупрямился. Он давно уже привык не отдыхать после суточных дежурств и бессонных ночей, а профессиональное любопытство всегда брало в нем верх над соображениями физического комфорта. Заведующий укоризненно покачал головой, вздохнул, но просьбу Саблина выполнил. «Работать будете сегодня с Клавдией Осиповной», — сказал он Сергею. «Это вам от меня подарок за сверхурочную работу». Сергей благодарно улыбнулся. Клавдия Осиповна была легендой судебно-медицинского морга, в котором проработала 41 год. Она обладала двумя огромными достоинствами. Необыкновенно быстро печатала на машинке то, что диктовали ей эксперты, проводящие исследования, и прекрасно ориентировалась в медицинской терминологии, не допуская ни малейших ошибок. Ну, правда, была слегка глуховата в силу возраста, и при диктовке приходилось несколько напрягать голосовые связки, но это было совершенно ничтожным неудобством по сравнению с сильными сторонами старого опытного медрегистратора. Как и предупреждал рубоповец, наколок на теле Москаленко оказалось столько, что одно их описание для протокольной части акта заняло почти час. На наружной поверхности правого плеча в верхней трети татуировка, изображающая голову леопарда. На наружной поверхности правого предплечья татуировка, изображающая... И для чего так себя разрисовывать? Недоуменно думал Сергей, мерно диктуя наружный осмотр трупа. Какой в этом смысл? Но был бы уркой, хоть можно было бы это понять. Все-таки на зоне своя иерархия, и татуировки выполняют функцию источника информации, в соответствии с которой с человеком выстраиваются отношения. Но если ты спортсмен, то для чего этот вернисаж? Результаты исследования обоих трупов оказались почти идентичными. Ни смертельных телесных повреждений, ни признаков асфиксии, ни заболеваний, которые могли бы привести к летальному исходу. Пятен Вишневского, очаговых бур и черных кровоизлияний в вершинах желудочных складок, которые являются еще одним признаком смерти от переохлаждения, тоже не было. Сергей исследовал оба трупа в одной секционной, заняв два стола, и медленно переходил от одного к другому, вглядываясь, сравнивая и пытаясь хоть что-нибудь придумать. На ум ничего не приходило. Отчего же умерли эти парни? Ясно, что их убили, но как? Каким способом? Какие вопросы поставить перед гистологами и химиками? Какие исследования назначить? Может быть, здесь отравление? Но чем? Он набрал материал для гистологической и судебно-химической экспертиз. Велел санитару зашивать тела, сходил в регистратуру, чтобы попросить медрегистраторов, пока ничего не записывают в журнал о причине смерти, после чего забрал у Клавдии Осиповны напечатанные на машинке страницы протокола и отправился в ординаторскую. Посмотрел на часы. Ленка, наверное, закончила работу и поехала в больницу к матери. Звонить в школу бессмысленно, ее там уже нет. Когда-нибудь он заработает достаточно денег для того, чтобы купить жене и себе по мобильному телефону. Но пока что это только мечты. Пейджером Лена не пользуется почему-то. Такой удобный для поддержания контакта прямоугольничек так и лежит в комоде с того самого дня, как Сергей подарил его жене на день рождения. Можно было бы, конечно, встретиться в больнице у тещи. День у Сабли на сегодня отсыпной, и он в любой момент имеет право уйти с работы, но раз уж не договорились, ну и ладно. Тогда он посидит еще. Почитает протокол, написанный Клавдией Осиповной, которая ошибок вообще-то не делает, но, как говорится, береженого Бог бережет. Он начал читать протокол и уже на второй странице споткнулся, причем в первый момент даже не смог понять, на чем именно. Что-то зацепило глаз и не давало двигаться дальше. Какая-то нелепость, какое-то несоответствие. Сергей начал читать абзац с самого начала и вдруг разразился безудержным хохотом. Глуховатая Клавдия Осиповна написала: «На наружной поверхности правого плеча в верхней трети татуировка, изображающая голову леопарда». Ай да Клавдия Осиповна, ай да затейница! Несколько секунд поразмышляв о том, как мог бы выглядеть голый леопард, Сергей почувствовал, что настроение поднялось и голова посвежела. И начала активно работать. Глаза остановились на выписанном следователем направлении на судебно-медицинское исследование трупа Жолобова. Точно такое же направление на исследование трупа Москаленко было подколото снизу скрепкой. Марта 1997 года в районе гаражного кооператива, расположенного по улице. Так, обнаружены трупы граждан Москаленко и Жолобова без внешних признаков насильственной смерти. Гараж. Автомобиль. Угарный газ! Почему раньше ему не пришло это в голову? Почему пришло только сейчас, а не вчера при осмотре места обнаружения трупов? И не сегодня при проведении исследования? Выбежав из ординаторской, он стремглав спустился в морг и, зайдя в комнату медрегистраторов, попросил Клавдию Осиповну дописать в направлении на судебно-химическое исследование слово «карбоксигемоглобин», а заодно и перепечатать страницу с голым леопардом. Пожилая женщина сперва не могла уловить, в чем суть, а когда поняла, начала смеяться до слез. — Ой, Сергей Михайлович, вот уж точно, старость не радость. Хорошо еще, что я только голову леопарда услышала, а то ведь могла бы голову и пьяного в протокол вписать. Сергей вернулся в ординаторскую и углубился в имевшуюся на рабочем месте литературу в поисках описаний экспертных случаев отравления угарным газом. Когда позвонила Лена, он с изумлением обнаружил, что уже 7:00 вечера. — Ты почему на работе? — требовательно сердито спросила жена. — А почему нет? — шутливо отозвался Сергей, настроение которого стремительно улучшалось по мере прочтения каждого найденного материала. — Где еще должен быть трудящийся мужчина, если не на работе? — Но ты же после суток! — Лена почти кричала. В голосе зазвенели готовые пролиться слезы. — Ты должен был прийти домой в 11:00. Я так на это рассчитывала. Я звонила тебе домой 100 раз, потом поехала к маме и все ждала, что ты, может быть, все-таки вспомнишь о семье и приедешь к нам. А ты... — Лен! — Сергей оторопел от такого натиска. — Я же не с мужиками водку пью и козла забиваю во дворе. Я, между прочим, работаю. Какие у тебя ко мне претензии, я не понимаю. — Какие претензии? Да очень простые. У тебя должны быть только две заботы — работа и семья. Причем семья должна стоять на первом месте, а не 21-м. Я рассчитывала, что ты после дежурства придешь домой. И когда я освобожусь, мы вместе съездим к маме. Потом заберем Дашку из садика пораньше. Я ей сегодня пообещала, что мы все вместе пойдем в зоопарк. Она плачет, спрашивает, где папа, и почему мы не пошли в зоопарк. И что я должна ответить ребенку? «У меня было срочное вскрытие. Я должен был провести его сам». Он еще пытался что-то объяснить, надеясь на понимание, но тщетно. «Какое вскрытие? При чем тут вскрытие? Ты вскрываешь покойников, которым уже все равно, потому что они мертвые, и никуда они из твоего морга не денутся. Могли бы и до завтра полежать. А тебя дома ждут жена и маленькая дочь. Тебе что, какие-то мертвяки важнее твоей семьи? Важнее живых людей?» У Лены раскручивалась истерика. Но в такие минуты Саблин забывал о своем медицинском образовании и о том, что за спиной у него цикл психиатрии. Он не переносил слез и истерик и превращался в обычного мужика, грубого и неделикатного. Тем паче его неприятно резанули слова о каких-то мертвяках. Он слишком хорошо запомнил свой первый поход в морг, красивую длинноволосую беременную молодую женщину, убитую отвергнутым поклонником накануне свадьбы, и слова тети Нюты о том, что все будущее двух человек, а если считать и не родившегося ребенка, то трех, оказалось уничтоженным в один момент. Были жизни, чем-то наполненные, с планами, целями, чувствами, заботами, окруженные близкими, родственниками и знакомыми. Это же целые вселенные! Как язык-то поворачивается называть покойных какими-то мертвяками? Неужели Ленка сама не понимает, какие чудовищные слова произносит? Ведь она же учитель, она с детьми работает. Разве может такая работа соседствовать с эмоциональной тупостью и душевной черствостью? Оля никогда бы не сказала ничего подобного, ей такое даже в голову не пришло бы. «А с какой стати? Ты обещаешь ребенку, что я пойду с вами в зоопарк?» — с холодной яростью спросил он. «И с какой стати ты рассчитываешь, что я поеду в больницу тогда, когда это удобно тебе? Ты у меня спросила, какие у меня планы? Чего я вообще хочу? Что я собираюсь делать после дежурства? Ты подумала хотя бы о том, что после суток человек должен отдыхать, спать, набираться сил, а не шляться по зоопаркам, чтобы угодить своей взбалмошной жене?» Лена все-таки расплакалась. Саблин расстроился. По возвращении домой вечер опять прошел в гробовом молчании, и Сергей снова удрученно думал о том, что обрек себя на жизнь с женщиной, которая не может и не хочет ничего понимать, кроме собственных желаний и представлений о том, какой должна быть ее семейная жизнь. О том, что в этой самой семейной жизни принимает участие еще один человек, ее муж, со своими собственными желаниями и представлениями она думать не собирается. И так будет всегда. Ну что ж, это было его решение, сознательное и добровольное, менять которое он не собирается. Через неделю пришли результаты судебно-химического исследования. При отсутствии в крови, моче и внутренних органах погибших алкоголя, наркотических и других отравляющих веществ, в крови Москаленко имелось 74% карбоксигемоглобина, а у Жолобова 71%. И это на подгнившем биологическом материале. Заведующий отделением одобрительно взглянул на Саблина, когда тот доложил результаты исследований. «Молодец!» — похвалил он. «Вот следователю-то радость будет. Он уж звонил, спрашивал о причине смерти. Очень уж ему хотелось списать трупы как некриминальные. Ну, а теперь вряд ли что получится. Либо здесь несчастный случай, либо суицид. Ну, либо убийство. Ну, а учитывая наличие наручников, два варианта из трех можно вообще не рассматривать». А ты не любят вследствие судебно-медицинскую экспертизу. От нас одна головная боль. Не даем мы им никак хорошие статистические показатели сделать. Ладно, бог с ними. Пусть работают, как умеют. Но ты-то каков? Как ты вообще догадался назначить исследование на карбоксигемоглобин?